нему плотно приклеилось небрежное выражение «эстрадник», и только работы последних лет заново открыли Ширвинта. Он очень тщательный и ответственный артист, считают режиссеры, работающие с ним. В своей ответственности перед партнером Ширвин дошел до того, что начал голодать. Поле битвы после победы принадлежит мародерам. Есть сцена, где он в обнимку с Гурченко перекатывается по сцене. Чтобы не раздавить хрупкую и переломанную на съемках Гурченко, Александр Анатольевич на полном серьезе перед спектаклем воздерживается от пищи. Теряет он вес или нет, неизвестно, но морально он спокоен. Единственный недостаток, который отмечают у него все режиссеры, это то, что он слишком умен для артиста. Впрочем, режиссеры способны делать и не такие безответственные заявления. А ум на сцене, как и талант, никому не мешал. Валдай. Последний съемочный день фильма «Трое в лодке», не считая собаки. Группа готовится к отлету. Администратор за столиком выдает артистам билеты на самолет. Под столом лежит фокстерьер Монпаранси, которого администратор дразнит ногой. Монмаранси огрызается, но лежит. К столу подходит Ширвинт, известный друг всех животных, отвечающих ему взаимностью. И в этот момент собака выскакивает из-под стола и хватает его за руку. Кровь, крик обслуги, больница. Ему наложили швы, забинтовали руку и отправили в Москву. По прилете в столицу он играл графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». Говорят, что такого Альмавивы коллеги никогда не видели. Забинтованного, несчастного и несправедливо укушенного. Впрочем, это был единственный случай в его жизни, когда животное не признало в Шуре своего товарища. Искусство и мораль, как известно, две вещи несовместимы. Негодяй в жизни может играть благородного, любвеобильного рыцаря, а порядочный человек — подонка. Последняя формула весьма применима к творчеству Александра Ширвинта. Про его кино и театральных персонажей все известно. Циники, бабники, морально неустойчивые граждане. А в жизни? Вот только один пример. Москва. В банк Чара многие артисты вложили деньги в надежде сделать приращение капитала. Многие отдали все свои сбережения, в том числе и Ширвинт, у которого, очевидно, в этот момент уснул ум и бодрствовала безграничная доверчивость. Когда Чара лопнула, ему сказали: «Вы сходите в банк, ваше лицо, ваше имя, да вам все отдадут». Говорят, услышав это, он особенно загрустил, стал совсем вялым и ответил: «Мне очень неудобно перед людьми. Я что, через черный ход пойду торговать рожей? Будь что будет». Деньги накрылись. Кстати, о деньгах. Да будет вам известно, что в Щукинском училище есть единственный педагог, у которого студенты стреляют пятерки и десятки до степухи. Иногда эти суммы значительно больше, но и их почему-то уважаемому педагогу не спешат возвращать. Он любит вспоминать, как очень давно с Андреем Мироновым прилетел в Тбилиси. Друзья из театра Руставели повезли их на квартиру, и там стали строить планы сначала в Хинкальную, потом в Шашлычную, потом опять в Хинкальную, к девочкам, еще раз к девочкам. А по квартире на инвалидной коляске ездила мама хозяина дома. Она долго слушала нетерпеливый гомон, а потом сказала: «Дети».